Глава 11. Бертран и Ратон. Бертран и Ратон — персонажи известной басни Ла Фонтена «Обезьяна и кот». В то время как кот, Ратон, таскает каштаны из огня, обезьяна Бертран берет на себя лишь труд грызть их. «Господин Жан Бюва», — доложил лакей. Дюбуа вытянул свою змеиную головку и не без труда разглядел за широкой фигурой лакея, заполнявшего собой весь дверной проем, толстенького человечка с бледным лицом и дрожащими коленками, который покашливал, чтобы придать себе побольше уверенности. С первого взгляда Дюбуа понял, с кем имеет дело. «Пусть войдет», — сказал Дюбуа. Лакей отошел в сторону, и Жан Бюва показался на пороге. «Входите же, входите», — сказал Дюбуа. «Вы мне оказываете большую честь, сударь», — пробормотал Бюва, не двигаясь с места. «Закройте дверь и оставьте нас», — сказал Дюбуа лакею. Лакей повиновался. Дверь, неожиданно стукнув Бюва по спине, подтолкнула его вперед. С секунду он не твердо держался на ногах, а потом опять застыл в полной неподвижности, не сводя с Дюбуа удивленных глаз. И в самом деле у Дюбуа был довольно странный вид. Верхнюю часть своего архиепископского облачения он успел уже снять, поэтому он был в рубашке, черных штанах и лиловых чулках. Это зрелище совершенно обескуражило Бюва, ибо он увидел, вопреки своим ожиданиям, не министра и не архиепископа, а какое-то странное существо, более похожее на орангутанга, чем на человека. Дюбуа уселся в кресло, закинул ногу на ногу и обхватил колено руками. «Ну, сударь, — сказал он, — вы желали со мной поговорить, я к вашим услугам». «Простите, сударь, — сказал Бюва, — я хотел видеть господина архиепископа Камбрейского». «Это я и есть». «Как? Это вы, монсеньор?» — воскликнул Бюва, схватившись обеими руками за шляпу и кланяясь до земли. «Соблаговолите простить меня, но я не узнал ваше преосвященство. Правда, я впервые удостоен чести вас видеть. Однако по вашему величественному виду мне следовало бы догадаться...» «Как ваше имя?» — спросил Дюбуа, прерывая лепет Бюва. «Жан Бюва, ваш покорный слуга. Кто вы такой?» «Служащий королевской библиотеки». «И вы пришли сообщить мне какие-то секретные сведения относительно Испании?» «Видите ли, в чем дело, монсеньор? Поскольку служба не занимает всего моего времени, я могу, по своему усмотрению, располагать 4 часами утром и 6 после обеда. А так как Бог наградил меня очень красивым почерком, то я беру работу на дом». «Понимаю», — сказал Дюбуа. «Вам дали для переписки подозрительные бумаги, и вот вы мне их принесли, не так ли?» «Да, они в этом свертке, монсеньор, в этом свертке», — сказал Бюва, протянув Дюбуа пакет. Дюбуа одним прыжком оказался около Бюва, взял сверток, сел за письменный стол и в одно мгновение, разорвав бечевку и обертку, принялся разглядывать бумаги. Первые строчки, которые он прочел, были написаны по-испански, но так как Дюбуа дважды ездил с миссией в Испанию, он немного болтал на языке Кальдерона и Лопе де Вега, и поэтому сразу же увидел, какую важность имели эти бумаги. И в самом деле, здесь были ни больше, ни меньше, как протест дворянства, список офицеров, готовых поступить на службу к испанскому королю, и манифест, сочиненный кардиналом де Полиньяком и маркизом де Помпадуром и призывающий все королевство к восстанию. Все эти документы были адресованы непосредственно Филиппу V, и к ним была приложена записка, написанная, как Дюбуа понял по почерку, рукой де Саламара, в которой королю сообщалось, что заговор близится к развязке, что де Саламар будет день за днем сообщать его величеству обо всех маломальски значительных событиях, могущих как-либо повлиять на ход подготовки восстания. И в дополнение ко всему, здесь был пресловутый план заговора, с которым мы уже ознакомили читателей, и который, по недосмотру оказавшись в числе бумаг, переведенных на испанский, вызвал такой страх у Бюва. Вместе с планом лежала его копия, написанная красивым почерком Бюва и прерванная на словах «действовать таким образом во всех провинциях». Бюва с тревогой следил за выражением лица Дюбуа. Он увидел, как удивление сменилось радостью. Затем лицо архиепископа стало непроницаемым. Читая документы, Дюбуа беспрестанно менял позу, кусал губы, пощипывал себя за нос. Однако по этим признакам Бюва все же не мог понять, какое впечатление произвели на архиепископа доставленные им бумаги. Когда Дюбуа закончил чтение, его лицо осталось для Бюва таким же загадочным, как и испанские тексты, которые он переписывал. Что же касается Дюбуа, то он прекрасно понимал исключительную важность тайны, ключ, который ему дал этот писарь, и теперь думал лишь о том, как бы выудить из него побольше сведений. Вот что, собственно, скрывалось за этими беспрестанными изменениями позы, покусыванием губ и пощипыванием носа. Наконец Дюбуа, видимо, принял какое-то решение, ибо лицо его вдруг озарилось приветливой улыбкой, и, обернувшись к Бюва, все еще почтительно стоявшему в стороне, он сказал: «Что же вы не присядете, дорогой господин Бюва?» «Благодарю вас, монсеньор», — весь дрожа ответил Бюва. «Я не устал». «Простите», — возразил Дюбуа, — «но я вижу, что у вас дрожат колени». И в самом деле, с тех пор, как Бюва прочитал протокол пыток Ван ден Эндена, его ноги не переставали дрожать той мелкой нервной дрожью, какой дрожат собаки, перенесшие чумку. «Дело в том, монсеньор, — сказал Бюва, — что вот уже 2 часа, как я едва держусь на ногах, сам не пойму, что со мной случилось. Так сядьте же поскорее, давайте поговорим, как добрые друзья». Бюва посмотрел на Дюбуа с таким изумлением, что в другое время архиепископ, встретив подобный взгляд, не смог бы удержаться от смеха. Но тут Дюбуа сделал вид, что не замечает удивления своего собеседника, и, придвинув стоящий неподалеку стул, жестом повторил свое приглашение. Отказаться было невозможно. Шатаясь, Бюва подошел к стулу и сел на самый краешек. Положив шляпу на пол, зажав трость между коленями и опершись руками на набалдашник, он застыл в ожидании. Очевидно, ему нелегко было все это проделать, так как лицо его из мертвенно-бледного стало пунцовым. «Итак, дорогой господин Бюва, вы занимаетесь перепиской?» «Да, монсеньор». «И много вы зарабатываете?» «Очень мало, монсеньор, очень мало». «Однако у вас замечательный почерк, господин Бюва». «Но не все ценят, подобно вам, этот талант, ваше преосвященство». «Да, это верно. Но ведь, кроме того, вы еще служите в королевской библиотеке». «Имею эту честь». «Ну, а ваша должность приносит вам хороший доход». «Монсеньор, это совсем другое дело. Моя должность мне ничего не приносит, поскольку вот уже 6 лет, как кассир в конце каждого месяца говорит нам, что король слишком стеснен в средствах, чтобы нам платить». «И тем не менее вы продолжаете служить его величеству. Весьма похвально, господин Бюва, весьма похвально». Бюва встал, поклонился архиепископу и снова сел. «И к тому же, — продолжал Дюбуа, — у вас, должно быть, есть семья, жена, дети». «Нет, монсеньор, я холост». «Но у вас есть хотя бы родственники?» «Только воспитанница, монсеньор, прелестная девушка, к тому же очень талантливая. Она поет, как мадемуазель Бюри, и рисует, как господин Грёс». «А, господин Бюва, а как же зовут вашу воспитанницу?» «Батильда, Батильда Дюроше, монсеньор. Она дворянка, ее отец был адъютантом господина Регента в те времена, когда господин Регент был еще герцогом Шартрским. К несчастью, ее отец убит в битве при Альмансе. Я вижу, на вас лежит немалое бремя». «Вы имеете в виду Батильду, монсеньор?» «О, нет, Батильда не бремя. Напротив, это бедное дитя приносит в дом больше денег, чем стоит ее содержание. Батильда, бремя. Подумать только. Во-первых, ежемесячно господин Папион, вы знаете такого, монсеньор? Это торговец красками с улицы Клери. Так вот, господин Папион выплачивает ей по 80 ливров за 2 рисунка, которые она для него делает. Во-вторых, я хочу лишь сказать, дорогой Бюва, что вы не богаты». «О, в этом вы, конечно, правы, монсеньор. Я не богат. А мне бы очень хотелось быть богатым ради Батильды. Если бы вы могли добиться от господина регента, чтобы из первых денег, которые попадут в государственную казну, мне бы выплатили все, что мне причитается за 6 лет работы в библиотеке, или хотя бы часть этих денег. А какую сумму примерно составляет этот долг? 4700 ливров, 12 су и 8 денье, монсеньор. Какой пустяк, — воскликнул Дюбуа. Как пустяк? Разве это пустяк, монсеньор? Да, это не деньги. Нет, монсеньор, это деньги, и притом большие. И доказательством тому служит то обстоятельство, что король не в состоянии мне их выплатить. Да, но эта сумма не сделает вас богатым. Получив ее, я почувствовал бы себя свободней. Не стану скрывать от вас, монсеньор, что если из первых денег, которые поступят в королевскую казну... Дорогой Бюва, — сказал Дюбуа, — я могу предложить вам кое-что получше. Что ж, предложите, монсеньор. Все благополучие в ваших руках. Моя покойная матушка всегда мне это твердила, монсеньор. Это лишь доказывает, дорогой Бюва, что ваша матушка была весьма умной женщиной. Монсеньор, я весь к вашим услугам. Что мне надлежит делать? Господи, да сущую малость. Вы сейчас, не уходя из моего кабинета, перепишите все эти бумаги. Ну, а монсеньор... Это еще не все, дорогой господин Бюва. Затем вы отнесете тому человеку, который дал вам эту работу, и оригинал, и копии, словно ничего не случилось. Вы возьмете у него новые документы для переписки и тотчас же принесете их мне, чтобы я мог с ними ознакомиться. А в остальном поступите с ними как с прежними, и так будет продолжаться до тех пор, пока я вам не скажу, что больше не надо. Но, монсеньор, — сказал Бюва, — мне кажется, что если я буду так действовать, я обману доверие принца. Ах, так вы имеете дело с принцем, дорогой господин Бюва. «А как зовут этого принца?» «Но, монсеньор, мне кажется, что, назвав его имя, я тем самым его выдам». «Ну, знаете, так зачем же вы ко мне пришли?» «Я пришел, монсеньор, предупредить вас, что его высочеству господину регенту угрожает опасность, вот и все». «Ах, вот как!» — насмешливо проговорил Дюбуа. «И вы рассчитываете на этом остановиться?» «Да, монсеньор, мне бы этого хотелось». «Увы, господин Бюва, это невозможно». «Как невозможно?» «Совершенно невозможно, уверяю вас». «Господин архиепископ, я честный человек». «Господин Бюва, вы дурак». «Тем не менее, монсеньор, мне хотелось бы молчать». «Нет уж, дорогой мой, вам придется говорить». «Если я буду говорить, то окажусь предателем по отношению к принцу. А если будете молчать, то окажетесь его сообщником». «Сообщником, монсеньор? Но в каком же преступлении?» «Сообщником в государственной измене. О, полиция уже давненько следит за вами». «За мной, монсеньор?» «Да, за вами. Под тем предлогом, что вам не выплачивают вашего жалования, вы позволяете себе вести крамольные разговоры, подрывающие авторитет государственной власти. О, монсеньор, неужели можно сказать, под тем предлогом, что вам не платят жалования?» Вы переписываете мятежные прокламации и занимаетесь этим вот уже 4 дня. Монсеньор, я обнаружил это лишь вчера, ведь я не знаю испанского языка. Нет, сударь, вы знаете испанской. Клянусь вам, монсеньор, а я утверждаю, что вы знаете испанской. И доказать это можно тем, что в ваших копиях нет ни одной ошибки. Но это еще не все. Как не все? Да, не все. Разве этот документ написан по-испански, сударь? Взгляните. Завладеть пограничными постами близ Пиренеев и заручиться поддержкой дворян, проживающих в этих кантонах. Но, монсеньор, ведь именно этот документ и позволил мне обнаружить заговор. Господин Бюва, людей отправляли на каторгу и за меньшие преступления. Монсеньор, господин Бюва, на виселицу попадали и менее виновные, чем вы. Монсеньор, господин Бюва. Их четвертовали. Помилуйте, монсеньор, помилуйте. Помиловать? Помиловать такого негодяя, как вы, господин Бюва, я засажу вас в Бастилию, а мадемуазель Батильду отправлю в Сен-Лазар. В Сен-Лазар? Батильду в Сен-Лазар? Кто же имеет право так поступить, монсеньор? Я, господин Бюва. Нет, монсеньор, вы не имеете права так поступить, — воскликнул Бюва. Боязливый и покорный, пока дело касалось его самого, он внезапно рассвирепел, как тигр. когда беда стала грозить Батильде. Батильда вам не девушка из народа, монсеньор. Батильда — барышня, дворянка, дочь офицера, который спас регенту жизнь. Я пойду к его высочеству. Нет, прежде вы пойдете в Бастилию, господин Бюва. А затем мы решим, как нам поступить с мадемуазель Батильдой, — сказал Дюбуа и позвонил в колокольчик. Монсеньор, что вы делаете? Это вы сейчас увидите. В кабинет вошел лакей, и Дюбуа приказал ему конвойного и карету. «Монсеньор!» — воскликнул Бюва. «Монсеньор, я на все согласен». «Выполняйте мое приказание», — сказал Дюбуа, обращаясь к лакею. Лакей вышел. «Монсеньор!» — взмолился Бюва, простирая к Дюбуа руки. «Монсеньор, я подчиняюсь беспрекословно». «Нет уж, господин Бюва, вы хотите, чтобы вас судили, пожалуйста». «Вы хотите испытать, крепка ли веревка на виселице? Не беспокойтесь, вам доведется это узнать». «Монсеньор», — воскликнул Бюва, падая на колени, — «что я должен сделать? Вас повесят, повесят, повесят!» «Монсеньор», — доложил лакей, входя в комнату, — «карета у ворот, а конвойный ждет в прихожей». «Монсеньор», — прошептал Бюва, по-прежнему стоя на коленях. Он ломал свои маленькие руки и в отчаянии рвал те немногие волосы, которые у него еще оставались на голове. «Монсеньор, неужели вы не жалитесь надо мной? Так вы не желаете назвать имя принца?» «Принц де Листне, монсеньор». «Вы не желаете сказать мне его адрес? Он живет на улице Бак, в доме номер 10. Вы не желаете снять копии со всех этих документов?» «Я немедленно сажусь за работу, монсеньор, немедленно», — сказал Бюва и направился к письменному столу. Он схватил перо, окунул его в чернила и, взяв чистую тетрадь, вывел на первой странице великолепную заглавную букву. «Вот видите, монсеньор, я уже взялся за дело. Только разрешите мне написать Батильде записку, что я не вернусь обедать Батильду в Сент-Лазар», — сквозь зубы пробормотал Бюва. «Черт возьми, уж он бы выполнил свою угрозу». «Да, сударь, можете не сомневаться, я бы сделал это и еще более ужасные вещи ради спасения государства. И вы почувствуете это на собственной шкуре, если не вернете эти бумаги вашему принцу, не принесете мне новые документы и не будете приходить ежедневно ко мне в кабинет, чтобы снимать с них копии». «Но, монсеньор», — сказал Бюва в полном отчаянии, — «как же я могу одновременно работать в библиотеке и приходить сюда?» «Что ж вы не будете ходить в библиотеку? Велика беда!» «Как я не буду ходить в библиотеку? Вот уже 15 лет, как я служу там, и за это время не пропустил ни одного рабочего дня». «Что ж, я предоставляю вам месячный отпуск. Но меня же уволит, монсеньор». «Какая вам разница, раз вам все равно ничего не платят?» «Но это же честь, монсеньор, быть государственным чиновником. А кроме того, я люблю мои книги, мой стол, мое кожаное кресло», — воскликнул Бюва, готовый заплакать при мысли, что он может все это потерять. «Если вам жалко расстаться с вашими книгами, столом и креслом, вы должны во всем меня слушаться. Я ведь вам уже сказал, что я весь в вашем распоряжении, монсеньор. Итак, вы будете выполнять все, что я вам прикажу, все. И вы будете держать язык за зубами, я буду нем, как рыба. Вы никому не скажете ни слова, даже мадемуазель Батильде. Ну уж ей-то меньше, чем кому бы то ни было. Хорошо. На этих условиях я вас прощаю. О, монсеньор, я забуду вашу вину. Монсеньор, вы слишком добры, и даже, может быть, я вас вознагражу. Монсеньор, какое великодушие. Ладно, ладно, берите-ка лучше за дело. Я уже начал, монсеньор. И Бюва принялся писать для быстроты скорописью, ничем не отвлекаясь, переводя взгляд лишь от оригиналов к копии и от копии к оригиналу. Время от времени он останавливался, лишь для того, чтобы вытереть со лба крупные капли пота. Дюбуа воспользовался сосредоточенностью Бюва, чтобы незаметно выпустить из соседней комнаты Фион. Знаком приказав ей молчать, он повел ее к двери. «Ну что, приятель?» — прошептала Фион, ибо, несмотря на запрещение разговаривать, она была не в силах сдержать своего любопытства. — Где же твой писец? — Вот он, — сказал Дюбуа, указывая на Бюва, который, склонившись над бумагой, усердно скрипел пером. — Что он делает? — Ты спрашиваешь, что он делает? — Ну да, что он делает? Угадай-ка. — Как же я могу это угадать, черт возьми? Значит, ты хочешь, чтобы я тебе сказал, что он делает? — Ну да. — Ну что ж, он изготовляет копию. — Копию чего? — Копию послания папы о назначении меня кардиналом. Но теперь ты довольна? Тут у Фион вырвался такой громкий возглас удивления, что Бюва вздрогнул и невольно обернулся. Но Дюбуа успел уже вытолкнуть Фион из кабинета, еще раз приказав ей ежедневно докладывать ему все, что она узнает относительно капитана. Может быть, читатель спросит, что делали в это время Батильда и Дормонталь? Ничего, они просто были счастливы.